Толчок. Как и многим вещам на этом свете, этой требовалось лишь название, чтобы стать реальной. Имя и отросшие волосы. Мистер Тонга говорил, что многие родители детей, подобных Клоду, шли в суд, чтобы изменить свидетельство о рождении и заверить документы. Что многие дети, подобные Поппи, меняли школы, чтобы иметь возможность начать все заново там, где никто не знал, кем они были, и вместо этого быть теми, кем они на самом деле являлись. Все это казалось Розе излишне радикальным, потому что в этом возрасте, насколько она понимала, решающим фактором были волосы. Дети с короткими волосами были мальчиками, дети с длинными — девочками. Ребенок, снабженный пенисом, но желающий быть девочкой, должен был всего лишь назвать себя в честь покойной тетки и отрастить волосы, чтобы трансформация совершилась. По ее расчетам оставалось 3, может быть, 4 сантиметра, и волосы Клода отрастут настолько, чтобы закрыть уши, после чего она потеряет его, возможно, навсегда. Наконец-то у нее будет Поппи, о которой она всегда мечтала. Рози просто не была к этому готова. Пока. На них пялились в ресторанах. Однако на их столик, накрытый на 7, пялились всегда. Но на нее и Клода, когда они шли по делам только вдвоем, смотрели во все глаза и в торговом центре, и в продуктовом магазине, и в библиотеке, и это было ново. В те первые дни с еще не отросшими волосами Клод по-прежнему смотрелся мальчиком в платье. Некоторые покупатели улыбались Розе с восхищением, а может, с жалостью, а может, просто с сочувствием. Ну и что, что у них самих не было маленького сына, который хотел быть девочкой. Они тоже были родителями, а это всегда что-то дозначит. Однако многие хмурились с неприкрытым неодобрением. Некоторые говорили Поппи: «Как-то ты странно выглядишь, нет?» Или «Какое красивенькое платьице!» Или с чувством Рози: «Какой чудесный ребенок!» А другие, проходя мимо, громко переговаривались между собой. «Это кто был, мальчик или девочка?» Или «И как можно позволить подобное ребенку?» Или «Таких мамаш стрелять надо!» Однако к апрелю Клода больше не было. И Поппи, отрастив, наконец, волосы ниже ушей, так что получилась короткая, но несомненная стрижка Пикси, взяла верх. Его автопортреты стали сольными. Только Поппи, а не вся семья. Поппи в золотом бальном платье. Поппи в фиолетовой короне с фиолетовым супергеройским плащом в тон. Поппи в шлепанцах, штанах для йоги и спортивном лифчике, сидящая в позе лотоса, просветленно улыбающаяся со страницы. Каждое утро он спускался к завтраку, весь кипя энергией, начиная улыбаться еще до того, как ноги добегали до кухни, смеясь с братьями, просто летая. И только тогда родители осознали, насколько угрюмыми были те утра, когда необходимость переодеться из платья для завтрака в садовскую одежду нависала дамокловым мечом над тарелкой младшего сына. Он пользовался медсестринским туалетом, готовил себе и братьям сэндвичи с сурбечем из подсолнечника, и этого оказалось достаточно, чтобы завоевать безмерную любовь мисс Эпплтон. Рози и Пен приспосабливались медленнее. Говорят, труднее всего жить без того, что казалось невозможно потерять. Рози всегда думала, что это высказывание относится к постапокалиптическим сценариям, где то, без чего приходится жить — электричество, вода или Wi-Fi. Но на самом деле проблема была глубже. Пену вспоминались малыши-французы, чья семья арендовала дом по соседству в то лето, когда ему было 16. Его ужасно раздражало, что они говорили по-французски не в пример лучше, чем он сам. А еще то, что они без малейших усилий вспоминали, какие существительные были мужского рода, а какие женского, в то время как он сам этого не помнил, хоть и потратил 1000 часов на занятия. А они пока не умели даже сами ходить на горшок. Теперь такой стала вся его жизнь. Иногда он называл Поппи он, а иногда она. Иногда называл Ру, Бена, Ригеля или Ориона он, а иногда она. Иногда называл Ру Беном, путая детей, или Руфусом, путая имена. Или Гру Бияном. Это было вообще никакое не имя, хотя все чаще соответствовало реальности. Иногда называл Рози он. Однажды в рассеянности представил ее на вечеринке как своего мужа. Почтальона называл она. Парня, который чинил тормоза семейной машины, называл она. Журнал она, а газету он. Кажется, ни Клод, ни Поппи не возражали против того или другого, но Пену казалось, что из его мозга изъяли нечто важное. Та функция, которую получаешь бесплатно, выбиравшая подходящее местоимение, когда нужно кого-то назвать или позвать, была необратимо отключена. И внезапно родной язык стал казаться иностранным. На весенние каникулы они все вместе поехали в Финикс. Поппи с бабушкой направились в торговый центр. Вместе ели крендели с корицей в фудкорте и бросали монетки в фонтан, загадывая желание. Он пожелал, чтобы все всегда оставалось точно таким, как сейчас, потому что внезапно впервые в жизни его самого и его семейства все дети возжелали быть его друзьями. Стеснительный, совершенно одинокий Клод был вытеснен смешливой общительной Поппи, которая на скопленные карманные деньги купила календарь с феями и записывала в него все предложения вместе поиграть. Рози этот календарь ненавидела. Пен обожал. Для Пена он символизировал триумф, трудности преодоленные и воплощенные. Пусть переход к Поппи от Клода и был трудным и чреватым последствиями, но вот же Поппи, любимый, окруженный друзьями, больше не исчезающий со страницы. Пен считал этот календарь честно заработанным трофеем. С точки же зрения Рози, он отражал людскую приторность, угодливость. В общем, совершеннейшее дерьмо и клеймо странного Поппи. «Иметь статус», — предупреждала она Пена, — «не то же самое, что иметь настоящих друзей». Может, родители просто подбивали детей приглашать Поппи к себе, чтобы был повод посплетничать с друзьями? Или устроить большое шоу из своего свободомыслия и толерантности? Может, дети хотели играть с Поппи, потому что им было любопытно, а не потому, что он им нравился? А что делать с приглашениями на игры с ночевкой? Что они будут делать, когда дети перестанут быть милыми маленькими детсадовцами и начнут превращаться во взвинченных гормонами, зловредных, жестокосердных, нетерпимых, закидывающихся колесами, размахивающих пистолетами тинейджеров? «Размахивающих пистолетами?» — переспросил Пен. «Или еще чем-нибудь?» — отмахнулась Рози. «Думаю, ты преждевременно беспокоишься». «Если беспокоишься о чем-то до того, как это стало проблемой», — ответила Рози. «Это не беспокойство, это осмотрительность». У маленьких девочек, которые приглашали к себе Поппи, были розовые комнатки и розовые конструкторы Лего. И розовые одеяла поверх розовых простыней на розовых кроватках. У них были сундуки, настоящие, полные балетных пачек и туфелек на каблуках и вечерних нарядов. И мягкие игрушки, которые тоже были разодеты в пачки, туфельки на каблуках и вечерние наряды. И куклы Барби, и одежки для кукол Барби, и украшения, и лак для ногтей, и феечки, и куклы-младенцы. Они любили рисовать и обмениваться наклейками. Им нравилось сажать плюшевых зверюшек в колясочки, поить их из бутылочек и гулять с ними по кварталу. Нравилось устраивать распродажи лимонада. Нравилось гоняться друг за другом по дому, но в пачках и в туфельках. И под конец, поймав друг друга, они только обнимались и хихикали и смеялись. Вместо того, чтобы устраивать разборки насчет того, кто кому проиграл и кто кому должен пукнуть в нос. Поппи просто не представлял, почему все на свете до сих пор не захотели быть девочками. У Рози начал появляться тот же вопрос. Она привыкла забирать детей из гостей с синяками на локтях и ссадинами на щиколотках, в рваных штанах, с отчетами о разбитых вещах и пограничном поведении. Но не привыкла, что младшенького зовут в гости, не говоря о том, чтобы он возвращался, светясь улыбкой, пропитанной тихой, почти интимной радостью. Другие мамочки прямо-таки расцветали навстречу Розе. «Она такая хорошая девочка!» «Кто?» — не поняла Розе, когда это случилось впервые. «Пусть приходит к нам в любое время. Она так хорошо воспитана!» Или мамочки брали ее за локоток и говорили: «Вы такая храбрая!» Или «Вы такая хорошая мать, вы так хорошо со всем справляетесь». Рози ценила поддержку, но не была уверена, что воспитание детей следует классифицировать как храбрость. А может, наоборот, именно ею оно всегда и было, потому что выбора-то, по сути, не существует. Но даже если бы был, она все равно получила желаемое. Волосы у Поппи все еще оставались короткими, но не настолько, чтобы Рози не могла заплетать каждое утро две маленькие косички по одной с каждой стороны, которые Поппи с удовольствием заправлял за уши. Иногда совместные игры проходили не так хорошо. Рози и Пен вели черный список детей, с которыми Поппи больше не мог играть. В одном случае они с другой маленькой девочкой играли в принцесс, и папа девочки отпустил грязную шутку о трансвеститах. То семейство было внесено в список. Одна мама каждый раз во время встреч на детской площадке после уроков засыпала Рози вопросами о процессе физического превращения Клода в Поппи, которые Пен пытался оправдать тем, что она, мол, так демонстрирует интерес. Но Рози видела в них то, чем они были — бесстыдную пронырливость. Еще одна семья отправилась в тот же список, когда Пен пришел забрать Поппи, и хозяева дома, объединив усилия, принялись вежливо объяснять ему, что Бог не совершает ошибок. И поскольку сам Бог даровал Поппи пенис, они с Рози препятствуют плану Божьему. «И это плохо?» — догадался Пен. И также догадался, что если это семейство ведет собственный черный список, то его фамилия только что была в него внесена. Рози старалась не давать всему этому вывести ее из себя. У нее было слишком много дел, чтобы беспокоиться еще и о невежестве родителей, друзей ее ребенка. Заниматься их просвещением не было ее задачей. Она заключалась в воспитании собственного ребенка, всех своих детей. И работать, чтобы всех кормить. Как они с Пеном не уставали повторять Поппи, не обязательно любить всех. Найди тех, кто весел, умен и не опасен, и держись их. Этот подход отлично работал до истории с Никки Калькутти. Никки оставался единственным другом Клода с той поры и, казалось, был несколько озадачен, чуть-чуть даже расстроен переменой. Никки был тихим ребенком, вероятно, это-то в нем Клоду и нравилось. Бесхитростный, не дрался и не гонялся за другими, не старался брать горлом. В основном мальчики играли бок о бок, как малыши, и это устраивало обоих. С той поры Никки пришел к ним домой один раз, чтобы поиграть с Поппи, и шепнул Ригелю. «Я никогда раньше не приходил играть к девочке». На что Ригель ответил. «О, это здорово, у них в комнатах пахнет гораздо лучше». Но, похоже, Никки это не успокоило. «Может, он воспринимает это на свой счет?» — предположил Пен. «Типа Клод, становясь Поппи, подрывает мужественность Никки?» — уточнила Рози. «Что-то вроде того». «Да ему 5 лет». Пусть ему и было 5, но оказалось, это не слишком мало, чтобы чувствовать себя оскорбленным или напуганным. Это вообще оказалось не слишком мало для каких угодно грехов. Рози и Пен знали маму Никки. После того, как Клод объявил себя Поппи, она написала Рози с надеждой, что мальчики останутся друзьями. Спрашивала, может ли чем-нибудь помочь. Обещала мороженое с перечной мятой, его любили как Клод, так и Поппи, если та придет поиграть. Рози привезла сына к ним, постояла в дверях пару минут, поболтала с Синди Калькутти и направилась в художественный салон. Она была там, покупая все необходимое для какого-то проекта Ориона, связанного с летучими мышами. Когда зазвонил телефон. Поппи рыдал слишком сильно и не смог рассказать, что случилось. Рози была уже в машине на полпути к дому Никки, прежде чем тот сумел выдавить дрожащее. «Мама, ты приедешь забрать меня?» Синди Калькутти и Ник Калькутти-старший жили раздельно. Насколько понимала Рози, это было раздельное проживание типа «ни за что на свете мы не будем больше жить вместе», а не «давай дадим друг другу возможность подумать и во всем разобраться». Но поскольку Рози гораздо лучше других представляла, что такое «не твое дело», то не считала нужным вмешиваться. Она знала, что Синди ходатайствует о передаче полной опеки, безупречно выполняя обязанности во время испытательного срока. Если это действительно был день Ника-старшего, то Синди не предупредила его, кто придет поиграть к Нике-младшему. Она отправилась делать маникюр и оставила детей на бывшего мужа. Рози была довольно близко, но Пен еще ближе, поэтому она позвонила из машины и послала на выручку. Он оставался дома с мальчиками, и хотя Ру и Бен были достаточно взрослыми в свои 12 и 13 лет, чтобы присматривать за чужими братьями, присмотр за собственными создавал массу проблем совершенно иного порядка. Пен загрузил всех отпрысков в машину и остановился у дома Калькутти за считанные секунды до того, как туда же подъехала Рози. Она явно не соблюдала скоростные ограничения и не останавливалась на светофорах. Поппи открыл дверь раньше, чем они успели дойти до дома, и побежал, всхлипывая навстречу. Он исчез в кружке братьев до того, как Ник-старший дошел до входной двери. Он был куда массивнее и крупнее Пена, и ни о чем Пен так не жалел, как о невозможности смотреть этому мужчине прямо в глаза, не задирая голову. «Что здесь, черт возьми, произошло?» — спросила Рози, поскольку Ники-младшего не было видно, а толпа ее мальчиков полностью поглотила второго ребенка, который мог ответить на вопрос. «Ваш сын педрила, вот что!» — отбрил Ник Калькутти-старший. Рози развернулась на месте и пошла обратно к машине. Просто не было необходимости продолжать этот разговор. Мужчина умудрился одним коротким предложением сказать все, что ей нужно было знать. Но когда она подошла к Поппи и взяла его на руки, тот прошептал. «У него пистолет». И после этого совесть никак не могла позволить оставить там Никки. «Все в машину!» — велела она и повернулась вместе с мужем лицом к Нику Калькутти-старшему. Никки выглянул из-за ног отца. «Папа говорит, что мне нельзя играть с педрилами, миссис Уолш. Да я и сам не хочу». Старший сплюнул сквозь зубы. «Что вы там делаете со своим ребенком? Это ваше грёбаное дело. Но это мерзость, и лучше держите ее подальше от моего сына. На мой взгляд, то, что вы делаете, является насилием над детьми, и вам самое место в тюрьме. Но мне-то что до этого? Мне без разницы, при условии, что будете держаться подальше. Вот это я и не устаю повторять Синди. Ей нужен мужчина в доме, чтобы предотвращать такое вот дерьмо». «Почему Поппи думает, что у вас есть пистолет?» — спросил Пен. «Потому что он у меня есть». «Откуда он это знает?» «Потому что я его не прячу. Две вещи, которые должны быть у настоящего мужчины. Вот». На этом слове он накрыл ладонью ширинку и двинул тазом примерно в сторону Рози. «И вот». Тут он задрал фланелевую рубашку, показав пистолет в кобуре за правым бедром. «Вы ему угрожали?» — спросил Пен. «Кому?» «Поппи». «Нет тут никакого его, приятель». «Вы угрожали нашему ребенку?» Рози не желала отвлекаться на семантику и споры из-за местоимений. На кону стояли более важные вещи. «Я сказал ему, что мы не играем с педрилами, не играем с девочками, не играем с мальчиками, одетыми как девочки. И он отныне не будет желанным гостем в нашем доме и вообще где угодно рядом с моим сынишкой. Ни в парке, ни в школе, ни на детской площадке. Нигде». Пена затопило одно единственное желание — выбить из этого мужика дерьмо. То, что Пен был создан для любви, а не для драки, похоже, не имело никакого значения. Как и то, что он в жизни ни разу не участвовал в кулачных боях. Как и то, что, вероятно, было бы не самой удачной идеей пытаться ударить кулаком по лицу, до которого он едва дотягивался, поскольку то возвышалось в нескольких сантиметрах над его собственной головой. По лицу, поддерживаемому дополнительными 20 килограммами веса, которых не было у Пена. По лицу, которому обеспечивал поддержку, как он нарочито продемонстрировал, настоящий пистолет. Пен мысленно заменил видение залитого кровью лица Ника собственным, на которое сверху смотрит Рози. Заставил себя вообразить, как она будет выглядеть, глядя на него, истекающего кровью из огнестрельной раны в животе перед домом этого мерзавца. Рози, в отличие от него, и прежде видела мужчин с пистолетами. Она подтирала за ними кровищу в отделении неотложной помощи. Лечила их, кое-как обходя наручники, которыми те были прикованы к своим каталкам. Спасала им жизнь, чтобы их можно было перевести из больницы в тюрьму, превратить из пациентов в заключенных. Она побаивалась мужчин с пистолетами, но не до зашуганности. Рози опустилась на одно колено и заглянула за спину Нику Калькутти, встретившись взглядом с сыном. «Ники, золотко, с тобой все хорошо?» «Да, что?» «Когда вернется мама?» «Она сказала, в 11:30, но ей не нравится садиться за руль, когда лак еще не высох». «Иисусе Христе!» Теперь у Ника-старшего появился другой повод для жалоб. Если не считать трансгендеров товарищей у сына, привычка жены ездить на маникюр раздражала его больше всего на свете. Потом он снова повернулся к Пену, которого отделяло от его широченной груди некомфортно маленькое расстояние. «Буду благодарен, если вы уберетесь ко всем чертям с моей земли». Пен открыл было рот, чтобы ответить, но Рози его опередила. «Мы бы с превеликим удовольствием, но останемся с Никки, пока Синди не вернется домой». «Думаете, я не в состоянии позаботиться о собственном сыне?» Ник сократил расстояние между своей грудью и Пеном наполовину. «Да из ваших уст это прямо комплимент». «Как угодно», — ответила Рози. «Если не уберетесь к дьяволу с моей лужайки», — отозвался Ник, — «я вызову копов». «Будьте любезны», — кивнул Пен. «Будьте так любезны, вызовите». Ник вскинул руки и толкнул Пена достаточно сильно, чтобы тот упал на землю. Хотя, может быть, недостаточно. Может, толчок просто застал Пена врасплох. Может, просто не верилось, что он вдруг попал на съемки малобюджетного боевичка. Ник сократил расстояние, образовавшееся между ними, шагнув вперед. Встал между ногами Пена и навис над ним. Рози тут же выхватила телефон, и в ту крохотную долю секунды, пока она набирала 9 и 1, к дому подъехала Синди, выскочила из машины и, похоже, мгновенно смекнула, что произошло. К сожалению, ей это было не впервой. «Синди, у него пистолет», — предупредила Рози. «Я знаю». Ее глаза были сосредоточены на муже. Во взгляде мелькнуло что-то похожее на печаль, но страха не было и близко. И вот тогда Рози охватил гнев. Синди знала, что у ее мужа есть пистолет, и все равно оставила с ним ребенка Рози. Синди знала, что ее муж — сексист, зашоренный сукин сын, и все же уехала красить ноготки. Стремление Синди играть красиво, чтобы убедить судью разрешить ей проводить больше времени с собственным ребенком, подвергло ребенка Рози большой опасности. Рози на миг задумалась, что сильнее — лояльность Ника-старшего к матери его сына или гнев Ника-старшего на мать его сына. И какие чувства он испытает, если Рози позаимствует у него пистолет и отстрелит Синди один из свежеокрашенных в лавандовый цвет ноготков. Пен поднялся с земли и отряхнулся. У Рози не осталось слов. Она развернулась, одновременно взяв Пена за руку, и направилась обратно к машине. Потом придется вернуться за своей. Но сейчас она не могла даже представить, как сядет в машину одна, да еще за руль, учитывая, как ее трясет. Или как ее семья поедет домой отдельно, без нее. Синди тем временем повела собственное семейство в дом. «Почему ты позволяешь нашему сыну играть с пидорами и говнюками?» — услышала Рози слова Ника прямо перед тем, как дверь за ними закрылась. В машине почти сразу же прожужжало пришедшее на телефон сообщение от Синди. В теме было одно слово — «Извини». Рози удалила его, не читая.